У него было невзрачное по сравнению с Бернардо, а точнее неброское, но удивительно интеллигентное лицо, добрая, хорошая улыбка и совершенно потрясающие глаза, глубокие, как два маленьких окошка в другую вселенную. В них было просто опасно смотреть. Вот тебе и мент. Ну и формы на нем, конечно, не было. Обычный костюм, слишком обычный. «Из наших», — успела подумать я, прежде чем он произнес. «Девушка, а можно вас на минутку?» Ласково так, неторопливо, словно на танец приглашал. Я все еще смотрела в его глаза, и жуткий холодок пробежал у меня по спине, словно и впрямь я увидела нечто, чего смертным видеть не полагается. «Да, да, конечно», — пробормотала я, забыв перейти на русский, и, торопливо извинившись перед итальянцем, пошла с этим странным типом. Была какая-то чудовищная несообразность во всем его внешнем облике, ну, как если бы Теда Нили, игравшего Христа в знаменитой рок-опере, и еще не вышедшего из роли, попросили бы, наскоро смазав грим и переодевшись в форму полицейского, поучаствовать в маленькой сценке «Арест девушки в ресторане». Собственно, а с чего я решила, что это арест? Последняя мысль отрезвила меня. Мы уже вышли из зала. Я резко остановилась и заявила развязным тоном: «Гражданин начальника, я никуда не пойду». «А никуда и не надо идти. Постой здесь, поговорим». «Слушай, отвяжись, а? Ну, некогда мне сейчас». Попробовала я давить на жалость. А он заговорил еще более странно. «Нет, Таня, именно сейчас ты все бросишь и уйдешь отсюда. Уйдешь навсегда. Таня Лозова, опомнись, чем ты занимаешься? Я уже второй месяц ищу тебя, как идиот, а ты, оказывается, в кабаке, шлюхой работаешь. Таня, проснись!» «Господи!» — подумала я, — «неужели сумасшедший поклонник? Вроде вымерли они уже, и тон мой переменился». «Да ты кто такой? Иди отсюда, а то я сейчас кричать буду. Все, разговор окончен». И я решительно повернулась. Ловкость, с которой он остановил меня, взяв за локоть аккуратно, но жестко, вновь заставила задуматься о его профессии. Но мне уже надоело задумываться. Я без предупреждения резко с разворота ударила его мыском правой ноги под коленную чашечку. Но любой другой от такого тачка разжал бы руку, не может быть, даже упал. Этот лишь застонал, сжав мой локоть еще крепче. «Дурище, я же из милиции». «Ты из милиции? А ну-ка, ксиву покажи», — озверела я. Он вынул книжечку, я прочла. Не помню, какое там было звание, но корочки оказались настоящие. Что ж, все прочие возможности были теперь исчерпаны. Свободной рукой я открыла сумочку и выцарапала заветный пропуск, который невесть зачем потащила в тот день с собой. «Смотри, мусор!» Я вся кипела. «И передай своему шефу, чтобы точнее согласовывал с нами свои действия. Чуть вербовку мне не завалил, идиот!» Буркнула я вдовесок, уже явно лишнее. Но вряд ли в тот момент кто-то записывал мои слова. Молодой человек с глазами Христа вздохнул тяжко и извлек из другого кармана еще один документ, говоря при этом: «О, Мадонна Мия! Товарищ младший лейтенант Лозова, на льду вы были гораздо красивее. К чему такие грубые слова?» Но я его уже не слушала. Я тупо смотрела в его удостоверение, слишком хорошо знакомое мне по форме. И в третий, в пятый, в 18-й раз перечитывала. Малин Сергей Николаевич, полковник. «За мной, лейтенант!» — скомандовал Малин. «И быстро!» «А Бернарда?» — спросила я. «Надо же хотя бы попрощаться, объяснить ему что-то». «Не надо», — резко сказал полковник Малин. «Нехорошо как-то», — продолжала хныкать я. «Не люблю я так, не по-людски это. И потом, такая вербовка. Это все с Куницыным согласовано?» «Я не знаю и не хочу знать, кто такой Куницын», — заявил Малин, уже выходя на улицу. Ногу он явно приволакивал после удара, но, несмотря на это, шел быстро и был не очень склонен к разговору в такую минуту. «Подполковник Куницын, мой начальник, из 8-го отдела», — сообщила я. Мы уже стояли возле машины, роскошного джипа совершенно фантастического вида. Это был Ниссан, но я тогда еще совсем в них не разбиралась. «Я же работаю на ПГУ», — сочла я необходимым добавить, так как 8-х отделов в нашей конторе могло быть много. «К черту твоего Куницына! К черту 8-й отдел и все ПГУ вместе взятое! Ты больше там не работаешь, поняла?» «Нет», — сказал я. «Садись». Я покорно села рядом с ним, и мы поехали. «Черт!» — зашипел он на первом же светофоре. «Ты машину водишь?» «Ага». «Тогда давай за руль. После твоих фокусов совершенно невозможно удерживать сцепление». «Но у меня прав с собой нет», — сказала я, — какую-то явную глупость. Он только улыбнулся и повторил, уже вставая: «Садись и побыстрее, пожалуйста». Почему я так слушалась этого человека? Почему верила ему? Почему не задавала лишних вопросов? Пиетет по отношению к высокому чину? Да нет. Такое мне никогда не было свойственно. Ни в ЦСКА, ни в Афгане, ни теперь в ПГУ. Чихала я на всех их чины. Старлей Полушкин был достойнее многих полковников, а Машка была вообще выше всех. И тут я поняла, в этом моложавом, лет 30 на вид ГБшнике, было что-то от Машки. Я бы затруднилась сказать, что именно. Этакое неуловимо тонкое, но однозначное сходство на уровне манеры держаться, взгляда, интонации и даже еще глубже, в чем-то внутреннем, потаенном. Я вдруг влюбилась в этого Малина, влюбилась сразу, наверное, еще в тот момент, когда, почувствовав на своем плече его твердую руку, оглянулась и встретила эти глаза. Я влюбилась, но не было на первом плане привычного возбуждения, просыпающейся страсти, не было радостного желания потрахаться не за деньги. Было что-то совсем новое и незнакомое. Да нет же, вру. Было именно знакомое. Чувство локтя, чувство духовной близости, родства душ, как с Машкой. «Бред», — подумала я, — «с Машкой мы прошли бок о бок много лет, счастливых и тяжелых, пропитанных потом изнурительных тренировок и слепящим светом софитов. Наша дружба была проверена временем и нелегкой борьбой, спортивной злостью и злыми языками. Наша дружба была навеки скована белыми озерами ледовой арен и белым саваном того декабрьского снегопада. А этот? Причем здесь этот ГБшный пижон с полковничьей ксивой? Как он сказал мне? «Таня, проснись!» И я проснулась. Я вспомнила, что все они мне враги. Я же работаю во вражьем стане, в глубоком вражеском тылу. Какие, к черту, вербовки? Какие полковники? Я должна убить их всех, от Куницына до Чебрикова. Малин будет где-то посередине. Я должна, и я буду убивать, пока не найду главного, Седова. А потом... Я не знала, что будет потом. Я не думала об этом. Я просто должна была помнить, что я резидент в страшном, враждебном государстве, имя которому КГБ. Вот только чей я резидент? Конечно, я была всего лишь резидентом своей собственной совести и мести. Но иногда, задумываясь над этим вопросом, воображала себя агентом тайного общества честных людей, руководителем которого была Машка. Я верила в эту абстрактную, нелогичную и романтическую чушь. И это вдохновляло меня. И значит... Сегодня я сделал один важный шаг на пути к цели. Я сижу в одной машине с загадочным полковником ГП, явно благоволящим ко мне, неизвестно почему. Может быть, просто потому, что я знаменитая фигуристка Татьяна Лозова. А может быть, еще проще, потому что я красивая баба, но это и не важно. Важно втереться в доверие. А еще пусть он станет моим. Нет, не только в постели, хотя и это уже хорошо. Я хочу, чтобы он вообще стал моим, потому что он нужен мне. Господи, какая каша была в голове!